Глава 4. Вампир Вундеркинд. Мотоцикл тети Элли у дома я заприметила издалека. Синий лак на боковине ярко блестел на солнце. На руле висел черный шлем, на котором она баллончиком нарисовала серебряную летучую мышь. Значит, тетя уже у нас. Без 5:04, я как раз вовремя. Дверь распахнулась, прежде чем я успела постучаться. «Мири!» — просияла тетя. На ней была мешковатая серая футболка с логотипом какой-то музыкальной группы, рваные джинсы и белые кроссовки. Темные волосы немного отросли, в носу блестело новенькое кольцо. «Иди сюда, моя сладкая!» С этими словами она крепко меня обняла. «Привет, тетя Элли! Здорово, что ты здесь!» — воскликнула я. Мы вместе вошли в дом. Мама сидела за кухонным столом со своей любимой огромной кружкой. По центру стояла тарелка со свежеиспеченными малиновыми пирожными. Их осталось не так много, значит, тетя приехала давно. «Ну, моя любимая крошка-вампир, я слышала, что у тебя во рту что-то произошло», — заговорила тетя Элли. «Еще как!» Я села за стол между мамой и тетей. Мама убрала с моего лица розовую прядку. «Как поиграли с Кларой?» «Мы изображали супергероев», — улыбнулась я. «Среди нас вампиров их немало», — сообщила тетя Элли. «Серьезно?» — удивилась я. Она серьезно кивнула. «Многие используют силы, чтобы творить добро», — она указала на мой рот. «Так, сперва показывай новый зубик». Щелкнув языком, я с гордостью продемонстрировала новый, острый, маленький вампирский клык. «Вот тена! Разве он не прекрасен?» Тетя Элли схватилась за голову. «И вылез спустя месяц после первого. Мири, ты настоящий вампир-вундеркинд!» «Думаешь?» — протянула я. «Конечно! Обычно второй клык ждут долго, но у тебя все немного быстрее!» «Слишком быстро!» — вмешалась мама, которая, в отличие от тети, беспокоилась. «Это плохо?» «Ерунда на малиновом соусе! Ничего плохого!» — отмахнулась тетя. «Со вторым зубом ты полностью овладеешь своими вампирическими способностями, Мири. Обычно именно так и происходит». «Клара была права?» «Ладно. И что это значит?» «Сегодня утром ты не заметила ничего странного?» — допытывалась тетя Элли. «Теперь ты понимаешь своего защитника даже при свете дня, если я ничего не путаю». «Ланселота нигде не было, когда я проснулась», — объяснила я. «Попробую поговорить с ним, когда он вернется». «Мне он тоже не встречался», — кивнула мама. А еще из его корзинки исчезло пуховое одеяло. Он не пришел на утреннюю яичницу и не соблазнился, когда я попыталась приманить его тунцом в обед. Сегодня ни разу его не видела. «Его нет целый день? Странно». Тетя Элли почесала затылок. «Защитник всегда должен находиться рядом, Мири». «Тогда где твой?» Я заметила отсутствие Игги только сейчас. «Где Игги?» «Я оставила его дома из-за Ланселота». «Но все верно. Ему следует быть со мной». Элли с улыбкой покосилась на окно. «И он здесь, если я не ошибаюсь? По дороге сюда меня не покидало чувство, что кто-то следует за мной. Наверное, он прячется в вашем саду, сидит где-нибудь на дереве». «Да уж, Ланселот запрыгает от восторга, если столкнется с Игги. Тетин хорек и мой кот недолюбливают друг друга и при встрече постоянно скандалят, причем с размахом. Но когда нужно, они работают вместе». «Ты права, тетя Элли. Странно, что Ланселот куда-то делся». «Он объявится». Мама сделала небольшой глоток из своей чашки. «Что делать с зубом, Элиза?» «Ничего, это не в нашей власти. Совет вампиров вынесет решение, когда станет ясно, как развиваются способности Мири». «Так-так, важная информация. Надо прислушаться. Речь ведь обо мне». «Опять этот совет вампиров. Чем он вообще занимается?» — поинтересовалась я. «Совет вампиров — что-то вроде суда. В нем заседают некоторые уважаемые вампиры. Он собирается, если кто-нибудь нарушает вампирские правила поведения», — объяснила тетя Элли. «Или, когда дело касается всего общества вампиров. Ты теперь его часть». «Они будут обсуждать меня? Снова? Что именно?» «В прошлый раз совет постановил, чтобы я ничего не рассказывала папе». Я скрестила руки на груди. «Нельзя же вечно решать все без меня!» Тетя Элли загадочно улыбнулась. «В этот раз решение тебе понравится!» Она перевела взгляд на маму. «Что скажешь, сестренка?» «Она слишком маленькая», — запротестовала мама. «А это уже любопытно». «Для чего?» «Так сложилось, что все вампиры, получив второй вампирский клык, идут в специальную школу», — огорошила меня тетя Элли. Я широко распахнула глаза. «Это должно понравиться?» «Ни за что. Не хочу в новую школу. Я уже учусь в старой, с Кларой, а в следующем году мы вместе пойдем в 5-й класс». Тетя Элли накрыла мою руку своей. «В ту школу ты будешь ездить только на каникулах, Мири, и время от времени по выходным. Там тебя научат правильно использовать способности. Это очень важно». «Учиться на каникулах и по выходным? И этого еще не хватало». Но, как упомянула Элли, школа для детей старше 12 лет. Мама строго посмотрела на тетю. «Нечего забивать Мире голову, у нее есть время». «Предпочитаю говорить на чистоту», — возразила тетя. «Так, как оно есть. Да, ты слишком маленькая, Мире. Для школы и для второго клыка такого давно не было. Ты по-настоящему особенная. Поэтому вампирский совет соберется на совещание и будет обсуждать тебя». Она обратилась к маме. «В школе ей понравится. Мире познакомится с юными вампирами и другими детьми с магическими способностями. Это очень важно». Смысл слов тети Элли дошел до меня не сразу. «Другие дети с магическими способностями». «Есть не только вампиры?» Тетя усмехнулась. «Да, существует множество созданий, наделенных магией, вроде нас, вампиров. Помнишь мою подругу Мелани?» «Ту блондинку с длинными волосами?» «В точку. Мелани — ведьма в 50-м поколении». Я прыснула. «Она летает на метле?» «На пылесосе», — поправила тетя Элли. «Да-да, конечно». «Все ясно. Тетя меня разыгрывает». «А как выглядит дочка Мелани? Она унаследовала ведьминские гены?» — вдруг спросила мама. У меня отвисла челюсть. Мама с тетей совершенно серьезны. «Лиззи — ведьма-знахарка. Это выяснилось в день ее 12-летия». Элли улыбнулась мне. «Познакомишься с Лиззи в школе, она тебе точно придется по душе. Милая девочка». Я узнала столько нового, что голова шла кругом. Дети с магическими способностями, ведьмы. Я вдруг вспомнила о Ланселоте и молочном зубе, который все еще лежал под подушкой. «Просто скажите, что зубная фея тоже существует». Тетя Элли расхохоталась. «Да, и она выглядит, как твоя мама». Мама тоже рассмеялась и замахала руками, словно крыльями. «Ах, если бы, будь у меня крылья, как у вас, мы бы вместе летали по ночам». Значит, Ланселот надо мной подшутил. Но это правда забавно. «Пойми, Мири, все мы так или иначе люди. Оборотни, перевертыши, феи и даже...» Тетя Элли щелкнула языком, обнажив прекрасные острые клыки. «Даже мы!» Я покосилась на маму. Не рассмеется ли? Нет, она оставалась серьезной. «Да ладно! Правда, что ли?» Вырвалось у меня. «Оборотни тоже реальны? Обалдеть!» «Еще как реальны!» — хмыкнула тетя Элли. «И все дети с магическими способностями ходят в особую школу. Это самое лучшее! Важно уживаться друг с другом!» «Не терпится рассказать обо всем Кларе». «А где эта школа?» — спросила я. «Никто точно не знает», — развела руками тетя Элли. «Ее невозможно обнаружить. Она отлично защищена. Всех детей забирают и доставляют в школу через специальную систему тоннелей. А в конце каникул тем же путем возвращают домой». «Звучит захватывающе», — восхитилась я. И тут поняла, что это значит. «Во время школьных каникул я не буду жить с мамой и папой», — заключила я. «Ученики спят в школе?» «Идея так себе. Я любила ночевать у Клары, в воздушном замке, когда тепло. Но Клара — моя лучшая подруга, с ней мне хорошо». «При всем уважении к совету вампиров, Элиза», — снова вмешалась мама, — «Мири слишком мала, до школы еще 2 года». «Согласна», — кивнула я. «Тетя Элли, твоя суперсила — видеть будущее. Ты случайно не знаешь, что будет со школой и моими способностями?» «Я почувствовала, происходит нечто необычное. Это связано с тобой. И это что-то хорошее. Все, что происходит в совете, я не вижу. Там есть одна старая вампирша по имени Фладана. Она защищает совет от способностей других вампиров волшебным барьером. «Ух ты! Она, наверное, могущественная!» «Да!» Тетя Элли погладила меня по голове. «Она считалась лучшей ученицей своего поколения, а пользоваться способностями ее научили в школе!» Я посмотрела на маму. «Мне действительно нужно в эту школу?» На ее лбу пролегла складка. Она всегда хмурится, когда озабочена. «Передай совету вампиров, Элиза, что как мать я имею право голоса», — строго заявила она. «Без моего согласия ничего не будет. Томас тоже должен обо всем узнать и поучаствовать в принятии решений. Он отец Миреллы. Эта секретность действует мне на нервы». Такой настойчивой мама становится, когда вопрос для нее по-настоящему важен. И обычно она добивается своего. «Мы найдем решение», — заверила ее тетя Элли и усмехнулась. «Давай ты тоже поедешь в школу учиться, на зубную фею, заодно присмотришь за Мири». «Ха-ха, очень смешно». Мама тоже улыбнулась. «Отучиться на зубную фею? А что, неплохо. Осталось придумать, кем станет Томас». «Суперменом!» — выпалила я. И уточнила у тети Элли. «Какие создания с магическими способностями существуют?» «Вампиры, ведьмы, феи, оборотни, эльфы, перевертыши, призраки и, конечно, русалки». «Русалки?» — пискнула я. «Клара с ума сойдет, когда об этом узнает!» Вечером я лежала в постели, читая книгу о маленьком монстре. Интересно, они тоже существуют? Вообще, давно пора спать, но после визита тети Элли я была сама не своя. Вдруг я скоро получу полную силу и поеду в эту школу для детей с магическими способностями. Круто, конечно. А если мне там не понравится? И как же Клара? Будем ли мы видеться на каникулах? К счастью, подруга знала мою тайну. Я объясню ей, почему внезапно пропала. А папа? Ланселот? Не разрешат взять в школу кота? Я посмотрела в окно. Где же он?